Глава 18. Переговоры в храме Гёкусэнди. Эпоха Эдо — пора процветания и наслаждений. Общество в столице непрерывно развлекается. Границы страны недоступны для варваров. Это главное условие вечного праздника аристократов и равновесия сословий. Народ, добывающий рис, пребывает в совершенном повиновении. Восстания крестьян подавляются быстро и беспощадно. Крестьянская душа оценивается по стоимости риса, потребного для ее прокормления. Величие и богатство князей исчисляются не числом крестьянских душ, а весом риса, идущего на прокорм подданных всех рангов, воинов и прислужников. Жалования самураев и заработки чиновников исчисляются рисом. Даже степень силы власти и богатства самого сиогуна известна по количеству риса, расходуемого на содержание аппарата, власти и войск. Это, конечно, тайна, которую, однако, многие знают. Очень бюрократически и вульгарно судить так обо всех, от мала до велика, но так принято. Что поделаешь? Плата за государственную службу тоже исчисляется рисом, точнее, соломенными мешками с рисом. Рыба, водка, специи, морская снеть — особая стать, на ней счет особый, и цена, и каждый, сообразно с положением, добывает их по-своему. За последнее время появились очень невидные, но сильные и влиятельные личности, по закону считающиеся совершенно бесправными и презираемыми торговцами или просто скромными крестьянами, рыбаками. Есть среди них без фамилии люди. Князь Мурагаки Авадзи Ноками, представляющий правительству картину состояния японских интересов в айнском народе на севере и изучающий там географию, этнографию, политику и мореплавание, одновременно процветает и на юге, и в столице, и по службе, и в командировках. Но не потому, что получает мешки с рисом за службу правительству, и не потому, что все хозяйство посольства у него на руках. Он принимает участие в торговле с купцами, и дела его многообразны. Недовольные положением в стране, образованные молодые люди, получавшие сведения об европейских науках, до сих пор уничтожались, если их знания не служили процветанию высшего общества, и если их подозревали в шатании основ. Не менее строго обходились с мрачными крамольниками из старых князей. Изнеженные дети высших чиновников становились похожими на изнеженных и ослабленных детей вельмож. Это заботит Сэймору Ноджо. Привычка общества к праздности и удовольствиям перенималась в семьях тех высших чиновников, которые, выйдя не из родовой знати, оставались всю жизнь при правительстве и считались охранителями общества. Но такие чиновники, как управитель финансов государства и глава его пограничной охраны Кавадзи Сэймон Ноджо, как высший из высших охранителей безопасности Мацумото Чуробы, держали себя в состоянии вечной готовности и напряжения, а народ в повиновении. Они решали дела государства, думая за своих повелителей. Но и они умеют пожить в свое удовольствие. И эти чиновники, составлявшие как бы фундамент государственной власти, усваивали манеры поведения аристократов и при случае не отказывали себе в удовольствиях после тяжких трудов. Эдосским вельможам в таком глухом, да к тому же еще и разрушенном захолустье, как Симода, дни напролет приходилось требовать с людей, учить их, заставлять и наказывать, и все время работать. Но на досуге, в храме, где жили старик Икаку, как его за спиной с ласковой иронией называли министры финансов Кавадзи, составлялось приятное общество серьезных людей, любивших повеселиться. присутствие умных и значительных, но находившихся в подчинении у послов второстепенных чиновников, объединявшихся дружественно и по долгу служебной подчиненности, сидя на татами из рисовой соломы вокруг столпов общества, готовых живо отозваться на каждую их шутку и острое слово, придавало этим вечерним времяпрепровождениям пожилых и почтенных людей особенную прелесть. Разница в положении все время чувствовалась. Всегда был фон, на котором видишь свою значительность, и этот далеко не провинциальный, а самый богатый, столичный фон. Как богатые дорогие ширмы из шелкового золота всегда путешествовал с чиновниками из замка Эдо и ярко выделял значительность их власти и ума. Одно из удовольствий — посидеть вот так вечером в свободной неофициальной позе, не втягивая дисциплинированно поджатые под себя ноги и не выпрямляясь, и посмеяться над кем-нибудь. Настроение у всех отличное, и каждый имеет возможность выделиться и стремится понравиться высшим чиновникам. Ведь Цуцую Хизенноками и Сэймононоджо, высочайшие, пожалованы отрезы узорчатой материи на парадное платье, обоим губернаторам Симода, а также главному Мецке и заведующему бумагами, картами и церемониями посольства то же самое. Узорчатую материю еще никто не видел, но не писано в сообщении главы правительства. Кавадзи в тот же день записал в своем дневнике: «Мы хорошо провели время». В Эду также произошло землетрясение, но у всех чиновников делегации для приема русских дома все благополучно. После страшной катастрофы, когда вокруг все разрушено и когда погибло столько людей, даже маленькие исправления очень радуют. Приведен в порядок водопровод, вода по бамбуковым трубам поступает из горной речки прямо во дворы, в пруды, на кухни и в деревянные ванны, при квартирах, в храмах. Сэймононоджо опять может теперь каждый вечер принимать ванну. Заберешься в бочку с горячей водой, и заботы сразу вылетят из головы. Вылезешь, и, рассматривая свое тело, видишь, что ссадины и царапины, полученные во время бегства в горы, зажили. Коросты, напоминающие о страшном дне, отпадают. Когда вот так посмеешься вечером, то наутро становишься серьезнее и чувствуешь, что вчерашний день прошел не зря. Оживленная фраза «Мы хорошо провели время» крутится в голове. Город понемногу приводился в порядок, но хороших кушаний нет, их негде здесь готовить. Даже такие высшие чиновники, как старик Икаку, живут впроголодь. По вечерам общий веселый разговор опять заглушает все противоречия. «На их корабль невозможно смотреть без смеха», — восклицает Уэкава Деничиро. «Он весь в пластырях и заплатах. Он уткнулся в мель, карт, что на нем платье, как на старой нищенке». Уэкава Деничиро — отважный смельчак, ездивший самим Мурагаки на Карафото. «Как старая бабушка!» Все засмеялись. Как быстро Диана перестала быть грозной плавучей крепостью. На официальных встречах об этом упоминается с болью и сожалением. Но ведь на самом-то деле это очень смешно. Им теперь пришлось освободиться от тяжести, прежде чем идти на своих заплатах в море. Пойдут в Хэда. Нашли место для них, наконец. Тяжести, их пушки теперь мешают, кто бы мог подумать. И компания снова разражается хохотом. Кавадзи полагает, что все это хорошо. Пусть простой народ увидит бессилие варваров и посмотрит, как иностранный корабль разоружился. Путятин как бы сдается. И по всякой малости он обращается с просьбой, присылая на берег своих капитанов. Прибыли деньги и рис для пострадавших, и сразу русские узнали. И, конечно, прислали заявление с просьбой о выдаче им продовольствия. Их велено включить в список Эдо, взять на обеспечение государства, как чиновников, говорили об этом и опять смеялись. Эбису всех западных народов даже не умеют отличать молодых современных мужчин от женщин. Молодые мужчины гибкие, тонкие, в локонах и стали, в таких же изящных туфлях, с таким же изяществом движений, и так же выгибаются, и так же пылки их лица. Это просто очень смешно, как об этом рассуждали Пуассьет и Можайски. Только по двум саблям у пояса, как им кажется, можно отличить некоторых знатных рыцарей. Где они только все это видели? Сегодня, в свободное время, Кавадзи в одиночестве бродил по лесу и, глядя себе под ноги на шелестящие желтые листья, сочинял ваку танка. Тут были и восемь пальцев, и огромные листья тунга, листья узорчатые, перистые, сердцевидные, двойные с глубоким разрезом и без разреза, все усохшие до восковой желтизны, как погибшее общество аристократических франтов. Когда-нибудь и он, всесильный труженик, бугё финансов и глава береговой охраны, станет таким же сухим листом. Но надо и похохотать. Это вооружает, это полезно перед схваткой. Русские бису свезли на берег свои тяжелые орудия. Их подымали на талях и опускали в японские баржи, на которых прежде с полуострова Идзу доставлялся в столицу коричневый камень для постройки храмов. Из такого камня сложен замок верхнего господина. Еще недавно, так страшно смотревшие из узких четырехугольных окон корабля на город, чугунные пушки перетаскивались с матросами и укладывались, как бревна, на площадке у пристани. Все они выглядят старше своих лет. Даже 16-летний мальчик, который служит у Пуассьета, похож на старика с седыми волосами. Все лица старческие. Мир бледных призраков. Высмеяли и Можайского. Первый раз, когда он явился ко мне, — сказал Кавадзи, — то стал нахально требовать, чтобы я ему позировал и разрешил нарисовать себя. Я подумал, какой отвратительный варвар. Все согласились с мнением Кавадзи. Хай-хай-хай! С придыханиями тихо поддакивал почтительный круг чиновников. Но в глубине души всем, как и самому могущественному Каку, очень приятны были домогательства Можайского. На серебряной пластинке его прибора, отражающего натуру, получали замечательное изображение человеческих лиц. Какой это замечательный подарок будет, если привезешь такую штуку домой и покажешь в семье? Он даже все рябинки отпечатывает, — сказал Кавадзи, — ничего не скроешь. И на этот раз все захохотали не над Можайским. Смеялся Уэкаве Данигиро. Это его рябинки на лице изобразила серебряная пластинка из черного ящика Александра Можайского. На вид он богатырь. Какие руки! Рос 6 сяку с четвертью, а занимается рисованием, — подхватил Даничиро. Их корабль, раненый дракон, на мели, а сам путятин, а Пуассьет с кривой шеей, он, видите ли, не может держать голову прямо, он простудился, как слабая женщина. Пришел опоздавший чиновник и сразу завладел вниманием общества. Он доложил, что 2 ро-эбису были в Атаме. Хотели было пойти к девицам тайком от своего адмирала, но очень всего боялись. Им ничего не удалось. Все долго хохотали. «Молодые люди, хорошие, должны не об этом думать, а соблюдать дисциплину», — сказал Су Цуй. «О чем же русские говорят в этот вечер?» — думал Кавадзи, укладываясь на удобную, мягкую постель под футоном, край которого прикреплен к жаровне с горячим пеплом. Переводчики хорят от Носки и Муриамой Носки, часто остававшиеся по долгу службы на Диане, свидетельствовали, что русские в своем обществе точно так же высмеивают японцев. Их шутки, конечно, могут быть очень злыми и меткими. Что же делать? чем я мог бы показаться им смешным. Они высмеивают изнеженность японцев, но я хожу пешком сотни ри, когда отправляюсь по делам, а носильщики несут мое пустое каго. Конечно, я не могу совсем от него отказаться. Высмеивают поклоны и вежливость, с которой японцы излагают даже неприятные для Эбису, а сами стараются потом подражать японцам, но только делают это неумело, как варвары. Даже сам Путятин не умеет говорить как следует. О чем-нибудь начинает, потом перескочит на другой, потом вдруг похвастается силой и величием своей империи, то вдруг вспомнит еще что-нибудь, о чем упустил сказать при прошлых встречах, и что мы тогда сразу заметили, но ничего не сказали, а он вспомнил только через несколько дней или на завтра. Как бы ни были изнежены наши молодые вельможи, но и они, рассуждая про свои наряды или стремясь к наслаждениям, остаются последовательны. Они воспитаны, обучены искусству сабельных боев и всегда помнят, как надо поступать, чтобы нести ответственность. Бывает, конечно, что и в голове Кавадзи вдруг мелькнет что-то, совершенно не относящееся к делу, или прорвется новая мысль, словно залетевшая волшебная птица, или явится новое понимание чего-то до сих пор неизвестного, казалось бы. В горизонтальных и вертикальных линиях схем и в столбцах иероглифов, которыми мыслит государственный чиновник, в свое время и в своем месте он даст обозначение и этой волшебной птице. Их корабль, раненый дракон. Как это смешно и жалко. Теперь со всякой просьбой лезут. Так надоели. Скорее бы они ушли. Дракон бессилен. И вдруг вспомнилась классическая пословица: «Дракон на мелком месте смешон даже ракушкам». Кавадзи насторожился. Утром уполномоченные губернаторы отправились на официальную встречу. В городе еще разруха, и даже храмы не приведены в порядок. Поэтому заседания будут продолжены за городом в деревне Какисаки, в храме Гёкусэнди, где Эбису похоронили своего матроса. Им дозволено было ненадолго высадить на берег христианского священника, чтобы совершить обряд похорон. Первые христианские обряды совершены в Японии снова, после того, как в древности все христиане и японцы были убиты или сброшены вместе с семьями в кратеры вулканов. У Перри тоже были с собой священники, американцы своего Бонзу сделали переводчиком. Но даже за короткое время, которое пробыл священник с Дианой на берегу, с ним завели знакомство и дружбу Бонзы из храма Гёкусэнди. Голубовато зеленое море в пене набегает на широчайшую отмель, над которой идет дорога в деревню. Кавадзи-сан шагает своими подданными и с охраной под кручами высочайших скал, под прибрежными ивами, перепрыгивая трещины в почве и шурша сандалиями по красной зимней листве и по красной опавшей хвое. За крышами лачуг рыбаков, как за грудами соломы, видна рогатая крыша храма, и тут трясло. Трескались высочайшие скалы, рушились глыбы, открывались зияющие пасти на дороге, словно ловя ухватить и зажать в трещины камней бегущих в страхе путников. Доносилось чистое дыхание утреннего спокойного океана. На скале, торчавшие из воды, отчаянно гонялись друг за другом с криками по деревьям и лианам две маленькие обезьяны. Одна из них замерла, завидя многолюдную процессию. Она показала Саймону Ноджо, похожей на философа Кога Кенидзиру. Такой же лоб, как перевернутый котел, маленькие близко посаженные глазки, лысый лоб морщится. В воздухе холодно, чувствуется зима. Некоторые деревья голы. Саймон Ноджо чувствует, что с каждым шагом и с каждым глотком утренней свежести у него прибывает сила, нужная для предстоящей битвы.